В мертвом доме. Потому ли, что с убаюкивающей монотонностью падала стена снега, или, меняя на 39-й версте лошадей, он выпил у председателя волосного исполкома слишком много церковного вина, как-то сразу напоминавшего деревянную церковку и отца Стефана в лиловой рясе. Но казалось теперь Хорову, что ему не под 40, а только 18 лет, что он не истрепанный, не желчный, не следователь по особо важным делам, едущий в Пеньков по делу о контрреволюционном заговоре бывшего дворянина Трибицкого, а реалист выпускного класса Петенька Хоров на рождественские каникулы едет домой, в село Большие Холмы. Его укачивают родные с детства розвальни. Вот так и было. Летели мотыльки снега, тихонько визжали полозья. На козлах, завернувшись в баранью шубу и рваное одеяло, покачивался Федька, мужик степенный, какую-то большую думу затаивший в маленьких запавших внутрь глазах. Плыли версты, легкие и сонливые. Рассыпалось небо белым дымом. Иногда левая пристяжная начинала ни с того ни с сего прыгать и кусать коренника, и тогда Федька, недовольно крякнув, бил ее в круп ногой в огромном валенке. Дома Петенька с полчаса переходил из объятий в объятия матери, мелкой помещицы в несменяемом капоте с зелеными разводами, сестренки Сони, радостно хлопавшей в ладоши, отца, вечно страдавшего зубной болью, каких-то почтенных старушек, няньки Лизаветушки. Все это суетилось, засыпало вопросами, рассказывало самые свежие новости и слухи Больших Холмов. А когда, умывшись и важно закурив папиросу, шел Петенька в столовую, все, и мать, и отец, и Соня, и старушки, и Лизаветушка, двигались за ним, как свита. В столовой, между буфетом и потрескавшейся картиной Маковского «Поцелуйный обряд», в кресле с золочеными ручками обыкновенно сидела Ляля, старшая дочь отца Стефана, с утра ожидая Петеньку. Он подходил к ней, розовый от молодости и смущения, ласково подавал руку, а свита впивалась им в лица и дурашливо кричала: «Горько!» Знали, что любовь долгая и нежная связывает выпускного реалиста с Поповной. Знали, что летом над затхлым прудом до зари просиживали они, немые и захлебывающиеся. А потом шли по росистой траве, по грядкам цветной капусты и петрушки, шатаясь, как пьяные, и тяжесть еле сдерживаемой буйной страсти вдавливала их ноги в мокрую землю. Знали все это. А теперь вот нечутки такие. Добродушно посмеивались, когда девушка холодными от волнения губами целовала Петеньку в лоб. Была Ляля слишком смугла и, пожалуй, даже некрасива собой, с большим ртом, с большими пухлыми руками. Но такой ясной синевой мерцали ее глаза, так матов был румянец на щеках, так забавно и кокетливо перекинутое через правое плечо дергалась в такт шагам темная коса, что всякий раз у Петеньки сладко ныло сердце, когда нечаянно или нарочно задевала его Ляля рукой или светло-желтым бантом косы. Поздоровавшись, брал Петенька со стола прошлогоднюю ниву, садился рядом. Мать накладывала в хрустальную вазочку вишневого варенья, заваривала чай. Весело звенел древний прабабушкин самовар. Рука Ляли дрожала на золоченой ручке кресла и незаметно протягивалась под ниву, до боли сильно сжимала пальцы Петеньки. Стыли часы. С неясным шумом упало небо, рассыпалось на мелкие снежные куски. В гуще коричневых волосиков башлыка, нахлобученного до подбородка, заискрился огонек. Лошади стали. Хоров, вздрогнув, открыл глаза. Зевнул. «Ну, чего встал? Поезжай дальше!» Ямщик спрыгнул с саней и ответил бабьим голосом. «Куды поезжай? Вот это же вам и Пеньков, а вот гостиница!» «Значит, я спал. Тащи вещь!» Свежо, однако. Длинный дом оливкового цвета, пеньковская советская гостиница, чернел рядом окон. Только в крайне левом горела свеча. За вечер на широкий тротуар намело сугробы снега, ноги вязли в их глубоком пуху. Хоров с трудом добрался до двери и постучал в стекло. Звонка не было. Заскрипел ключ. С крыльца побежала вниз полоса света. На пороге появилась женщина с лампой в руке. «Телеграмму мою получили. Комната есть?» — спросил Хоров, войдя в переднюю. «Есть, пожалуйста». «Без клопов?» «Без». Мальчишка-ямщик внес два чемодана и ручной саквояж, получил смятую бумажку и ушел, оставив запах махорки и дегтя. На паркете расплывалось пятно талого снега. В углу, где стоит большой окованный железом сундук, свешивались вниз темные полоски обоев. Видно, перетаскивали куда-то сундук и задели острым углом стену. Пока следователь сбрасывал башлык, бобровую шапку, одну и другую шубу и чистил на себе френч с университетским значком, женщина смотрела на него забитым взглядом. «Вы заведующий гостиницей? Как ваша фамилия, товарищ?» — сказал Хоров и сейчас же подумал. «Что у меня за тон такой вечно? Допросный. Тоскливо вам здесь одной?» Женщина подняла с полу окурок и бросила его за сундук. «Нет, ничего. Привыкла я уж. А фамилия моя Симанская. Мария Семеновна Симанская. Вы будете чего-нибудь есть?» «Есть не хочется. Днем плотно пообедал. А вот чаю выпью с удовольствием. Так что соорудите мне самоварчик. Кроме меня есть еще кто-нибудь?» «Никого». «Прекрасно. Не терплю шума. Ну-с, проведите меня в мои апартаменты». Мария Семеновна с высоко поднятой лампой пошла по широкому длинному коридору. Сзади шел Хоров с акваяжем и по привычке насвистывал «Это девушки все обожают». Шаги глухо отзывались под высоким серебристо-серым потолком. Смутно очерченными квадратами мелькали выкрашенные под дуб двери. В конце коридора высился огромный шкаф, покрытый тонким налетом пыли. «Хороший дом. Чей это?» Мария Семеновна остановилась на минуту. «То есть как это чей? Конечно, советский». «Это я без вас знаю. А чей он раньше был?» «Анна Михайловна Губовской. Была здесь такая...» «Буржуйка», — досказал следователь. И опять подумал, что за банальность. Но был ход его мыслей и слов как будто предрешен, как будто заведен ключом, привычный за много дней вперед. «Теперь, конечно, в бегах. Вы ее знали? Воображаю, птица!» Мария Семеновна хорошо знала хозяйку дома, была подругой ее дочери, слышала, что погибли у нее три сына, но отрицательно повела головой. «Не знала. Вот ваша комната, а чаю я принесу». Хоров слегка поклонился. «Спасибо». Тишина в комнате была удивительная, строгая такая. Как будто те, что жили в ней раньше, уходя в бездомье, унесли с собой всю суету своей жизни, тревоги и печали, а тихую молитвенную радость оставили. Или, может, забыли. Светилось это, чуждое новым безмолвие, в запыленном зеркале высокого черного трюмо между окнами, в матовом блеске письменного стола на выгнутых ножках. Таилось это в небольшом шкафу с книгами, занавешенным темно-красным шелком, в плетеном кресле. Подушка лежала на нем зеленая, с какими-то странными наивными цветами. Казалось, сорвав портьеры гостиной на галифе и кожу столового дивана на куртке, и скромсав, изгадив все, что попало на глаза, пьяная толпа побоялась вломиться в эту комнату, слишком цепко преданную прежнему, влюбленную в былое. И потому до сих пор оставалось целым сукно на письменном столе и строго смотрел из темной рамы Николай Чудотворец. Как прежде. Хоров бросил в кресло саквояж, провел рукой по волосам, чуть тронутым сединой, открыл шкаф. Запахло лаком и пылью, когда вытащил книгу в тускло-лиловом переплете. «Севастопольский мальчик». А на внутренней стороне переплета цепочка крупных букв. милому Коле от папы. 1913. Следователь бережно перелистал книгу, прочел страницу, улыбнулся знакомой с детства фигуре адмирала Нахимова, закрыл. Потом взял другую, записки институтки. И снова надпись на переплете почерком острым и прыгающим. «Дилечки от Жени». Вся верхняя полка была уставлена детскими книгами, и носили они следы чьей-то далекой, непонятной хоровой заботливости. Закладки, неумело вышитые крестиками ленточки, на каждой книге номер. На двух нижних полках, тесно прижавшись друг к другу, дышали тишиной и пылью Пушкин, ранние стихи Блока, Оскар Уайльд, немецкие классики, изорванные Ницше, журналы, сборники, знания. Следователь крепко прижал к виску ладони. Ныла последнюю неделю голова, так что было мутно в глазах, и закрыл шкаф. Стало тоскливо и неловко почему-то. Жили здесь какие-то далекие ему люди, в детстве читавшие Чарскую и Станюковича, потом влюбились в Блока, в неистового пророка-сверхчеловека Ницше. Текли дни размеренные и ясные. И вот пришел следователь по особо важным делам Хоров, и стали горькими дни. Пришел следователь Хоров, весь в желчных усмешечках, в табачном пепле, в крови. Следователь Хоров, убивший, может быть, отца и брата. Пришел жуткий и жесткий, с наганом на широком ремне, с бутылками церковного вина, в краденом саквояже, в чужой шубе с бобрами. И чутко насторожилась комната, налитая прошлым. Кажется, заплакала. Покачиваясь в плетеном кресле, думал Хоров о том, чего уже никогда не будет. О молодости, о поле васильков за садом отца. О ляле. Казалось тогда все таким простым и вечным. Васильки не отцветут, молодость не сгинет. Когда пела ляля над прудом песни или, тряся седой головой, резала Лизаветушка яблоки для сушки, думалось, хорошо жить. Господи! Смеялись ляля, Лизаветушка, серый пес волк, кусты смородины за домом, голуби, садовник Архип, зимой и летом ходившие в валенках. Во всем, в каждой мелочи, в мимолетном слове дрожала она, эта неумолкающая радость жизни. Дрожала. А теперь... Изо рта выпала искусанная папироса и покатилась по полу, оставляя дорожку пепла. Было бы смешно поднять ее, привыкнув к грязным канцеляриям и кабакам. Да и закатилась она далеко, под кровать. Но следователь, подчиняясь какому-то властному настроению, долго шарил в темном углу, нашел окурок и спрятал в карман. Пепельницы не было. Потом смахнул носовым платком пепел и снова сел, гладя зеленую подушку с наивными цветами. Постучали в дверь. «Войдите!» В комнату вошла Марья Семеновна с подносом, на котором тускло поблескивал чай в стакане, а на тарелке лежал хлеб, намазанный маслом. Пока заведующая ставила на стол хлеб и чай, Хоров рассматривал складки ее выленившей юбки и думал, что сейчас уйдет Марья Семеновна, шлепая ночными туфлями по коридору, и опять сдавит его мертвая комната в тисках. Все ярче и мучительнее, и чаще приходящего сожаления о чем-то ласковом и покойном опять до глубокой ночи будут гореть виски. «Вы живете здесь?» — спросил Хоров, чувствуя, как много тепла вкладывает он в такие обычные слова. «Да. Но ночую я во дворе, в маленьком флигеле. Я и дочка». «Вы вдова уже? Такая молодая». У Марьи Семеновны незаметно дрогнули руки. Она ничего не ответила и накрыла хлеб салфеткой с красной монограммой А.Г. Над стаканом подымался легкий пар. «Мне кажется, ваш муж ушел с белыми», — начал следователь и зашагал по комнате. «Служебная ли это опытность или так просто наблюдательность чисто природная? Но когда вы встретили меня и посмотрели из-под лобья, я сразу же решил, контрреволюционерка. То есть, простите, всегда у меня эти глупые слова, а я не то хотел сказать, не то. А вот еще тогда в передней мне показалось, что вы меня ненавидите. Скрытой, но глубокой ненавистью. Ведь правда же, ненавидите? Я на всех так смотрю. У меня глаза больные, сказала Марья Семеновна. Следователь сел на кровать, задев револьвер подушкой. Глаза? Может быть, может быть. Я не спорю. Но почему не только вы? Все так на меня смотрят. Почему? Ну хорошо. Следователь Губчака. Убийца, палач, по-вашему, пусть. Но разве я не могу служить своей правде? Понимаете, правде так же убежденно, как ваши мужья и братья служат своей. Если вы меня считаете мерзавцем, то почему я не могу считать мерзавцем бывшего дворянина Трибицкого, замышлявшего заговор против меня? Ведь выйди у него переворот в общегосударственном масштабе, он поставил бы меня к стенке так же безжалостно, как это делаю теперь я с ним. Наверное, поставил бы. Так почему же с его стороны это справедливо, а с моей убийства, а? Нет, ответьте мне! Сначала Марью Семеновну удивило это, ставшее вдруг желтым и длинным лицо, эти быстрые, хрипло произносимые фразы. Прижавшись спиной к стене, подумала, как ненормальный. Потом, годами сдерживаемое раздражение, всколыхнулось в ее душе и горящим шаром подкатило к горлу. «Вы еще спрашиваете, почему?» — сказала заведующая, стуча под носом по столу. «Вы уверены, что это равная борьба? Нет, вы оживите всех расстрелянных Трибицких, выпустите их из тюрем, верните всех бежавших из России, разделите поровну оружие, и тогда вы увидите, за кого народ, за вас или за них, а то герои какие, подумаешь, правду с ножом за спиной проповедуете!» Хоров, не мигая, смотрел на женщину, и впервые за все это время не приходили ему на ум ни арест, ни ссылка, ни высшая мера наказания. Он не понимал того, что в безудержном гневе кричала Марья Семеновна, не старался понять. Стоял у кровати и, то сжимая, то разжимая пальцы, говорил тихо и монотонно. «Вы меня не понимаете, вы меня не понимаете». Ногти резали ладонь, боль от висков расползалась вверх по всему черепу, но в глазах, полузакрытых веками, кружилось какое-то приятное, покойное тепло без мысли, без желаний, без гнева. И когда, хлопнув дверью, вышла из комнаты Марья Семеновна, шлепая по коридору туфлями и качая головой. «Ну, быть мне завтра в чеке!» Следователь сказал ей вслед с нервной дрожью. «Спокойной ночи! А вы все-таки того, поймите меня, Марья Семеновна!» Опять заколдовала мертвая тишина. За стеклом шкафа шевелилась занавеска. В левом углу белела борода и густые брови Николая Чудотворца. Опять сильно потянуло пылью и пустотой. Открыв средний ящик стола, Хоров вынул оттуда связку писем в простых серых конвертах. Все они были записаны одним и тем же почерком, не установившимся, детски-девичьим, забегающим вниз и вверх по краям листа. И в них, как и в книгах, как во всей этой детски-юношеской комнате, еще искрились следы чьих-то нежных пальцев, чьих-то теплых губ. «Мой милый мальчик», — стояло в верхнем письме, «я сегодня совсем сумасшедший. Мне так трудно понять. Вчера еще ничего не было, а теперь ты. Как я могу сказать, что во мне сейчас? Что со мной? Какое счастье! Сижу в классе, как на иголках. Скорее бы вечер к тебе. Радость моя безмерная. И потом, я ей-богу боюсь, что учитель и подруги услышат, как у меня стучит сердце. Глупое, да? Все равно. Космография сегодня не в зуб. Люблю. Твоя Ляля». Взволнованно прочел следователь несколько раз последние слова. «Твоя Ляля. Твоя Ляля. Твоя Ляля». И здесь, у какого-то милого мальчика, бросившего на произвол судьбы родной дом, была тоже Ляля, писавшая такие же бессвязные и ласковые, и молодые письма. Было счастье, уроки, космография, двойки. «Ляля», — прошептал Хоров. И как тогда у пруда, где пела смуглая Поповна удалые песни, почувствовал в этом имени тихую музыку мягких гласных и протяжный гул безветренного счастья. Закрыть бы ей глаза, лечь бы у заросшей васильками межи, выплюнуть бы с кровью из души всю гнусность, все тупики настоящего, и запеть бы вот эти лялины песни, удалые, радостные, бесшабашные, чтобы не было больше никогда, никогда ни кабаков, ни допросов, ни бывших дворян, ничего, только глубокая чистота и солнце. И вновь цепкой мутью залило голову, и припадочно задрожали плечи. Хоров достал саквояжа бутылку, выпил залпом. После вина не стало лучше, было оно уже немного прокисшее, и плавали в нем кусочки пробки сургуча. А рядом с остывшим чаем, на хлебе с маслом, лежали письма в простых серых конвертах и манили к себе приветливо и светло, потому что был в их девичьем лепете кусочек и его, Хорова, молодости. Оттиск и его, Хорова, губ. «Пишу тебе в лесу, родненький мой. На коленях у меня твоя книга. Толстой, Достоевский, Мережковского. Да я ее не читаю. Все равно не пойму. За день до твоего приезда и день спустя мне вообще читать ничего нельзя. Хожу как пьяная. Только вчера ты был у нас... И мне уже так грустно, что вот я пришла в лес плакать. Не сердись, хороший мой, но разве я виновата? Деревья шумят тихонько, трава такая зеленая и пышная. Я знаю, что ты на будущей неделе опять приедешь, и я к 5 выйду на луг навстречу. Но, Господи, это так далеко. Вторник, среда, четверг. Следователь прижал к губам письмо. Оно пахло пылью и как будто цветочным медом. Или это вырванное с корнем счастье засохло в простых серых конвертах. Было так хорошо и так горько, качая прокинутой назад головой, считать дни: вторник, среда, четверг. Казалось, еще усилие, еще миг, и застынет судорога на скошенном, почти сумасшедшем лице. Запрыгают солнечные зайчики на мертвых стенах чужого дома, запоют двери, побежит по коридору суетливая, добрая, нежная толпа. Придет Поповна с желтым бантом в косе, с вишневым вареньем, с прошлогодней нивой. Придет смуглая и ласковая, стиснет его холодные пальцы и скажет: «Ну, пойдем к пруду, видишь ромашек сколько. Ты не грусти, не дуйся». Ничего этого нет. Ни крови, ни высших мер, ни допросов. Просто приснилось. Колыхнулась штора у окна. Хоров мутными и страшными глазами впился в колеблющиеся складки. Кошка. Никого не было в комнате. Кошка. Зловеще шагала тишина. Кошка. «Тш! Слушай, уйди! Уйди!» — застонал следователь. Кошка сидела неподвижно, черная. От глаз зеленые острые дорожки. Что она хотела и откуда она? На столе конверты с кровью. Простая серая кровь. Осторожно крадучись, как-то странно поджимая правую ногу, схватил следователь стакан и бросил в окно. Тонкое лопнуло стекло, промокла штора. А кошка... мохнатой птицей перелетела на шкаф. Черной плетью свесился хвост. И опять зеленые иглы глаз. И некуда уйти. Зеленый, не мигающий тяжелый огонь капал из глаз. Зеленый. «Ты...» Я забуду, что... «Это девушки все... Ти-ти-ти...» Он подбежал к шкафу и сильным ударом плеча опрокинул его. Заохало эхо глухо, рассыпались книги, и, прыгая, покатился по полу большой золоченый орех, елочный. Она вот, на подушке белой, черная, зеленым колесом кружились глаза. Простит? Нет. Спотыкаясь о книги и стулья, бросая на кровать все, что прыгало в затуманенных глазах, кресло, пустую бутылку, саквояж, салфетку, спички, все равно... Хоров загнал кошку в угол. Паутина. Чьи-то туфли ночные. Пусть. Туфли. Вырвала с кубуры наган и, стреляя в царапающий руку черный комок с зелеными глазами, закричал по-детски, забрасывая назад голову. Былой, милой, наивной нежностью дышали на пыльном полу простые серые конверты.